Так или иначе, оно подтверждает тот факт, что ад — это жестокие мучения. Следующие стихи описывают, что сделает Господь с теми на земле, кто воспротивился Его слову. Но возможно ли, что там также говорится о наказании, ожидающем грешников в аду? Я говорю об этом именно потому, что в первых трех стихах первые строки говорят об аде или судном дне. «Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего. Они будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле». Второзаконие 32:22-24. Первый стих относится к аду, второй говорит о мучениях на земле, однако истощены голодом, истреблены горячкою, и зубы зверей и яд можно отнести также к реалиям преисподней. «Посадил меня в темное место, как давно умерших, окружил меня стеною, отяготил оковы мои, и когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою, каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои». Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Плач Иеремии 3:6-11. Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал ото льва, и попался бы ему навстречу медведь, и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Амоса 5:18-19. «Они забывали меня. Буду раздирать вместилище сердца их и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их». Осии 13:6-8. «Господь сотрет припирающихся с ним». Первое царство 2:10. «Цепи ада облегли меня». Второе царство 22:6. «И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти». Иова 33:22. «Государь его отдал его истязателям» — Матфея 18:34. «И рассечет его, раб тут, бит будет много» — Луки 12:46. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя» — 1 Коринфянам 10:10. В притчах сказано «далек Господь от нечестивых» — притчи 15:29. «Ад — это место, где нет ничего доброго». Потому что все доброе исходит только от Бога. Все, чем мы наслаждаемся, например, свежий воздух, чистая вода, еда, солнечный свет, свобода, здоровье, приятная температура, красивые пейзажи, добрые взаимоотношения и так далее, абсолютно невозможны без Бога. Библия говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения, и ни тени перемены» — Иакова 1:17. Я уверен, что многие стихи, описывающие наказание мятежников на земле, также являются для нас ключом к пониманию страданий, которые ожидают грешников в аду. Но даже если эти стихи имеют в виду страдания людей, живущих на земле без Бога, то представьте, насколько более мучительными они будут в аду. Предоставляю вам возможность самим прийти к нужным выводам. Надеюсь, эти исследования помогли вам лучше осознать, что говорит Библия на эту тему. Хочу повторить еще раз. Мой опыт послужил лишь тому, чтобы привлечь ваше внимание к Божьему Слову.